Глава 27. Айви. Мы сделали все так, как придумала Скарлетт. Я нашла в шкафу точно такую же баночку, как та, что разбилась. Вымыла ее и сделала на ней новую этикетку. «А доктора мы не позовем?» — спросила я, занимаясь баночкой. Теперь я начала всерьез беспокоиться за отца. Да, зачастую он бывал равнодушен к нам с сестрой, был подкаблучником, но все равно это же наш отец, и мне совершенно не хотелось, чтобы он умер. «Если мы позовем доктора, Эдит сразу все поймет», — возразила сестра. «Давай сначала докажем ее вину, а уж потом отцом займемся». Я подумала, что Скарлетт, очевидно, права, но тревожиться за отца не перестала. «Как он сейчас на самом деле? Мы же не знаем ни того, что это за яд и как он действует, ни того, как давно угощает им отца Эдит. Будем молиться, чтобы она прямо сегодня снова попыталась подсыпать отцу яд», — сказала я, а про себя добавила. «Потому что если она этого не сделает, я все равно позову отцу доктора, и плевать я на все хотела». Понятно было, что тянуть с помощью отцу никак нельзя. Он как можно скорее должен оказаться под присмотром врача, чем бы это ни обернулось лично для нас со Скарлетт. Мы аккуратно вернули пустую этикетку на черную бутылочку и положили ее в новую баночку с какими-то сушеными травами. Поставили баночку на полку для специй. Посмотрели. По-моему, новую баночку совершенно нельзя было отличить от старой, разбившейся. «Как бы ни повернулось дело, Эдит от нас не уйдет», — сказала Скарлетт. «Мы с тобой остановим эту ведьму». Мне очень хотелось так же верить в успех, как моя сестра, но невольно вспоминалось, что пока мы с треском проигрываем схватку с Генри Бартоломью, а в прошлом всегда неизменно уступали Эдит. Так что надежд на успех у меня было, прямо скажу, не слишком много. Люди вообще редко прислушивались к нам с сестрой до тех пор, пока не становилось слишком поздно. Я с трудом сохраняла спокойствие, спускаясь тем вечером из своей спальни вниз на первый этаж. Из кухни доносился лязг и грохот. Это означало, что наша мачеха начала готовить ужин. Теперь нужно будет постараться не спускать с нее глаз. Я заглянула на кухню, и Эдит, едва увидев меня, сразу закричала: «Айви, порежь вот эти овощи немедленно!» Я кивнула и принялась за работу. Пока Эдит будет думать, что я ей помогаю, она меня из кухни не выгонит. Скарлетт же тем временем отправилась к отцу. Он только что проснулся у себя в спальне и выглядел достаточно неплохо, пока во всяком случае. По нашему плану, отец должен был сидеть на кухне, чтобы своими глазами увидеть все, что происходит. «А где мальчики?» — спросила я у Эдит. Она поразилась, что я отважилась заговорить с ней. Нахмурилась, помолчала, прикидывая, стоит ли отвечать, но потом все же буркнула: «Ушли на чай к своим приятелям». «А?» — кивнула я, продолжая аккуратно резать морковку. «Это хорошо, что мальчишки ушли. Им совершенно не стоит видеть то, что должно здесь произойти». Вскоре на пороге кухни показался отец, а следом за ним и Скарлетт. Отец, позевывая, прошел к столу, уселся и сразу развернул газету. Я опасливо переглянулась с сестрой. У меня было такое чувство, что мы ходим по лезвию ножа. Слишком зыбко все было, и многое в любой момент могло пойти не так. Например, рискнет ли Эдит использовать яд в нашем присутствии? Нужно внимательно следить за каждым ее шагом. Вот она посолила кусок мяса, раздраженно помешала соус. Не знаю, может ли кто-нибудь раздраженно мешать соус, но нашей мачехе такой трюк удался. А затем она протянула руку к полочке со специями. «Ой!» Я так засмотрелась на Эдит, что неожиданно порезала ножом свой палец. Было больно, а из ранки покатилась капелька крови. «Ну ты растяпа криворукая!» — сердито начала Эдит, но потом вспомнила о том, что за столом сидит наш отец, и снизила тон. «Иди и приведи себя в порядок!» «Проклятие! Я, кажется, помешала ей взять бутылочку с ядом». Я отошла к раковине, вымыла палец, сильно сжала место пореза, чтобы остановить кровь. Ранка, к счастью, оказалась совсем небольшой. Ну а что теперь с нашим планом? Провалился он или нет? «Скарлетт!» — обернулась мачеха к моей сестре. «Порежь морковь вместо нее!» Скарлетт заняла мое место и продолжила резать морковку. Мы с сестрой переглянулись. «Интересно, что же дальше-то будет?» Затем я взглянула на отца, и он показался мне не так сильно заторможенным, как прежде. Когда еда почти поспела, мачеха приказала нам доставать тарелки. С каждой секундой я все сильнее начинала волноваться. Нам было необходимо, чтобы Эдит вытащила бутылочку с ядом, иначе весь наш план летел коту под хвост. Мы со Скарлетт расставляли на столе тарелки, раскладывали ножи и вилки, зорко наблюдая при этом за каждым движением нашей мачехи. А затем это случилось. Стоя над тарелкой, на которой лежала самая большая порция мяса, отцовская, разумеется, наша мачеха вновь потянулась к полочке со специями, к той самой баночке. Я затаила дыхание, когда Эдит прикоснулась к ней своими костлявыми, похожими на птичьи когти, пальцами. Заметит она или нет, что это не та баночка? Не заметила. Ничего не сказала. Украдкой бросила быстрый взгляд через плечо и отвинтила крышку. Скарлетт была к ней ближе всех. Она ринулась вперед и схватила нашу мачеху за руку так, чтобы она была у всех на виду. «Стоп!» — крикнула Скарлетт. «Что ты делаешь?» — взвизнула наша мачеха. Она завертелась, пытаясь вырваться, но Скарлетт очень крепко держала ее. Отец оторвался, наконец, от своей газеты и спросил, нахмурившись. «Скарлетт, что происходит?» «Она пытается отравить тебя!» — оглушительно закричала Скарлетт. «Что за чушь?» — возмутилась Эдит, у которой моментально покраснели щеки. «Отпусти меня, несносная девчонка!» «Отпусти ее, Скарлетт», — сказал отец. Даже все, что сейчас происходило у него на глазах, не смогло окончательно вырвать его из вечной полудремы. Голос у отца звучал глухо, ровно. Казалось, у него просто не хватало сил, чтобы хотя бы прикрикнуть на нас. Я понимала, что должна что-то сделать. И я подбежала, выхватила баночку из пальцев Эдит, стоя так, чтобы отец четко мог видеть все, что происходит. Эдит трясло от ярости. Я даже подумала, что она в любой момент может плюнуть, например, мне в глаза. Интересно, ядовитая у нее слюна или нет? Затем я подошла к той баночке к столу. Отец внимательно наблюдал за мной. Я поставила баночку на стол, вытащила из нее черную бутылочку и легко отклеила фальшивую слепую этикетку. Показался череп и красная надпись «Яд». В этот момент мне показалось, что время замедлило свой бег. А отцовский взгляд тем временем стремительно менялся, становился таким, каким я его не видела уже много лет. Казалось, отец приходит в себя после долгого-долгого сна. «Что это такое?» — спросил он, обращаясь к Эдит. И голос его звучал теперь тверже и громче. «Это трюк!» — взвизнула наша мачеха. «Это они все подстроили!» Она еще сильнее принялась вырываться, бешено глядя то на меня, то на Скарлетт. «Мы думаем, именно поэтому ты так плохо себя чувствуешь», продолжила я, не обращая внимания на крики мачехи. «Это всего лишь приправа», — возразила Эдит. «То-то мне казалось...» — начал отец, уставившись взглядом на стол. «То-то мне казалось, что у моей еды странный привкус какой-то. Но решил, что мне это действительно просто кажется». Он потер ладонью лоб. «Эдит, почему?» К этому времени Эдит совершенно обезумела и сумела все же вырвать у Скарлетт руку, на которой остались красные пятна от пальцев моей сестры. «Честное слово, Мортимер, эти маленькие мерзавки возненавидели меня с первого взгляда. Ты что, сам этого не понимаешь, что ли?» «Я спрашиваю тебя не об этом, Эдит. Я спрашиваю тебя, почему? И это после всего, что нам довелось пережить вместе. После всего, что я сделал для тебя». — сурово ответил отец, не отводя от нее своих глаз. «Я уже сказала, что это вздор!» — взвизгнула Эдит. «Но у тебя не было иной причины держать яд, кроме как отравить меня», — возразил отец. «И к тому же прятать его среди специй». «Она хочет убить тебя», — сказала Скарлетт. «Точно так же, как хочет и нас с Айви с дороги убрать». Наша мачеха повернулась к Скарлетт и, задыхаясь от злобы, прошипела. «Я нисколько не жалею о том, что позволила той женщине упрятать тебя в сумасшедший дом. Это стоило тех денег, что я от нее получила. Мне хотелось, чтобы ты исчезла навсегда!» Она это выкрикнула и осеклась. Застыла. Наверное, как и я, поняла, что только что произошло. А произошло то, что она созналась в своем преступлении. В том, что взяла у мисс Фокс деньги, а взамен позволила нашей бывшей директрисе упрятать мою сестру в сумасшедший дом. Эдит всегда знала, что Скарлетт не умерла, и тем не менее всех нас заставляла в это верить. Теперь отцу открылась правда. Он поднялся на ноги и коротко сказал: «Убирайся». «Что ты сказал?» — не поверила своим ушам Эдит. «То, что ты слышала», — твердо повторил отец. «Убирайся! Вон!» «Мортимер, но это же мой, то есть наш дом!» «Он больше не твой. Ты лишилась его, когда заставила меня поверить в то, что моя дочь мертва, а затем пыталась отравить меня. Вон!» — закричал отец, да так громко, что я даже испугалась слегка. Взгляд у Эдит был испуганным, однако привычное упрямство и наглость еще не оставили ее. «Думаешь, ты сам такой уж праведный, да? Я тут, знаешь ли, верчусь целыми днями, прибираю, готовлю, мальчиков воспитываю. А что взамен получаю? Я знаю, что ты утаиваешь от меня часть своих денег, Мортимер, знаю!» Она потерла кончик своего носа. «Я выяснила, сколько ты зарабатываешь на самом деле. Почему я не вижу этих денег? Почему я должна экономить на всем? Или получать взятки от учителей-преступников?» И ехидно ввернула Скарлетт, но ее слова просвистели мимо их ушей. «Я давал тебе достаточно», — сказал отец. «Я заботился о тебе, дал тебе крышу над головой. А я всегда хотела жить на широкую ногу», — вскипела Эдит, тыча в сторону отца своим костлявым пальцем. «Я хотела, чтобы ты относился ко мне так же, как к своей драгоценной Эмилине. Или как ее там? А ты услышал о ней пару слов и внезапно опять помешался на ней». «Не уводи разговор в сторону», — сказал отец, сжимая кулаки. Он терпеть не мог, когда кто-нибудь что-нибудь начинал говорить о нашей маме. «А я и не увожу», — резко бросила в ответ Эдит. «Почему, как ты думаешь, я затеяла все это?» На кухне вновь повисло тяжелое, напряженное молчание. Слышно было лишь потрескивание догорающих углей в камине. Так вот, значит, почему мачеха решила избавиться от нашего отца. Ее злило, что он по-прежнему любит нашу маму и дает слишком мало денег, чтобы Эдит могла жить, как ей заблагорассудится. И этого, по ее мнению, было достаточно, чтобы убить его. Уму непостижимо. У меня от волнения кружилась голова и дрожали ноги. Отец подошел вплотную к Эдит, и она съежилась от страха. Я знала, что отец не ударит ее, хотя таким рассерженным не видела его еще никогда в жизни. «Ты должна уйти», — звенящим от сдерживаемого гнева голосом сказал он ей. «У тебя есть 2 часа. Сходи за своими мальчиками, собирайте вещи и проваливайте. Вон!» И он указал Эдит рукой на дверь. «Но если я еще раз тебя здесь увижу, немедленно позвоню в полицию!» Перебил ее отец. «Убирайся!» Эдит беспомощно пожевала губами, но возразить ей было нечего, только и оставалось, что злобно коситься на нас. А затем настал миг, о котором мы с сестрой столько лет мечтали. Она убралась прочь.